Глава 11. Погони не было. Оперативники минут 15 кружили по дворам, выбрались из жилых кварталов, заехали за дымящуюся свалку. «Глуши мотор, Олежка! Перекур! Заслужили!» — сказал Влад, закрыл глаза и несколько минут сидел неподвижно. Остальные тоже молчали. Пьяное бормотание Уилсона расслабляться не мешало. Потом он завозился, сделал попытку покинуть машину. Нагорный схватил его за шиворот, вернул на исходную позицию. «Орел, полюбуйтесь на него», — сказал громарь и поморщился. «Назюзюкался до потери пульса, союзничек хренов». Ночь была безлунной, плотные облака двигались на юг сомкнутыми колоннами. Со свалки доносились пронзительные запахи. Майор обернулся. Британский офицер прекратил сопротивление, откинул голову и тяжело дышал. Нагорный со сжатым кулаком висел у него над душой и был не против врезать ему от всей души. «Вы в порядке, мистер Уилсон?» «Нет, мне очень плохо». Язык с трудом слушался британца. Искаженное лицо проступало из мрака. По салону разносился умопомрачительный запах сивухи. Виски, которое он употреблял, было не лучших сортов. Уилсон осторожно пощупал висок и охнул. Похоже, в подворотне ему не удалось избежать контакта со стеной. От острой боли в голове у него на минуту прояснилось. Он распахнул глаза, стал всматриваться в полумрак. «Позвольте, я же вас знаю», — проблеял англичанин. «Вы тот самый русский офицер». «Вы обознались», — отрезал Влад. «С пьяных глаз и не такое померещится. Вы понимаете, мистер Уилсон, что вас хотели убить? Не приди мы вовремя на помощь, ваш хладный труп уже везли бы в морг». «Да, я помню что-то такое», — Уилсон всеми силами пытался сохранить ясность в голове. «Меня хотели убить, а вы не хотите?» «И мы хотим», — признался Градов. «Но не будем. Лишать вас жизни нет смысла, если вы, конечно, не станете запираться и во всем чистосердечно признаетесь». «Я не понимаю, что вы хотите. Я прохожу службу...» «Мы знаем, где вы проходите службу. Можете не стараться. Не надо плести байки про какой-то иммунитет, верность союзническому долгу. Вы могли бы просто поблагодарить нас за чудесное спасение». «Да, конечно, я вам благодарен». В открытое окно донесся шум. Нагорный заткнул британцу рот. Уилсон изогнулся дугой, стал усердно сопеть. Где-то неподалеку рыскали машины, перекликались люди, сидящие в них. Оперативники застыли. Шум затих через пару минут. Автомобили уехали. «Вяжите его, мужики», — приказал майор. «Рот заткните, чтобы не орал, и в багажник. Дипломатия сегодня не работает». «А допрашивать не будем?» — осведомился громарь. «Только не здесь. Нас уже ищут. Это теплая компания, которая пыталась прикончить Уилсона. На свалке оставаться опасно, да и воняет она сильно. Лес недалеко, найдем укромное место, там и поговорим. К своим его вести нельзя, сами понимаете». Уилсон замычал, когда в него вцепились сильные руки, дернулся и тут же получил по затылку. Контрразведчики заткнули ему рот автомобильной ветошью, связали руки веревочным тросом, оттащили к багажнику. «Тяжелый этот гад», — посетовал громарь, отбивая о колено помявшуюся шляпу. «Ну да ничего, спи спокойно, дорогой мистер». «Грань переходим», — подумал Градов. «Что сказала бы по этому поводу прогрессивная мировая общественность?» Лес оказался не так уж близко. Шоссейные дороги с гладким покрытием остались в стороне. «Опель» катил по грунтовке. Мелькали симпатичные белые домики. Здесь не стояли воинские части, поселение выглядело заброшенным, половина его лежала в руинах. Громарь свернул в длинный проезд между сплошными заборами, выжил до упора газ. Гроздья щебенки вылетали из-под колес. Здесь находились закрытые предприятия сельскохозяйственного назначения. Заборы оборвались, машина выбралась на открытое место. До перерезка было рукой подать. Тут две крытые легковые машины выскочили из-за ближайшего перерезка и устремились на перерез. Огонь был открыт без всяких преамбул. Видимо, стрелки знали, кого встретили. Вопрос о том, кто и как их выследил, остался без ответа. Автоматчики вели огонь из открытых окон. Кто-то пытался выбраться на подножку, палил из пистолета. Громарь ахнул, резко дал по тормозам. Разворачиваться было поздно. На это требовалось время. «Егорка, задний ход, жми!» — взревел Влад, опуская до упора стекло. Машины приближались, свет фар слепил глаза. Громко ругались товарищи. Громарь переключал передачи, кряхтел за спиной Нагорный, извернулся, пытаясь откинуть заднее сиденье. Под ним находился целый арсенал. Но разве можно достать его в один миг? Предупреждать надо. Влад высунулся в окно, стал палить из ТТ по головной машине. В 6 секунд он выпустил всю обойму, вернулся на место, принялся лихорадочно перезаряжать пистолет. Опель, сотрясая боками, уже двигался задним ходом, разгонялся, вписался в бесконечный проезд между заборами. Автомобиль вилял, зацепил крылом ограду. Ориентироваться в темноте было невозможно. «Егорка, жми, уйдем!» – прохрипел Градов. Но как-то тоскливо сжалось сердце, разрасталось чувство безысходности. Он снова высунулся, палил на свет. Эта обойма тоже приказала долго жить. «Командир, держи! Затвор уже передернут!» Нагорный просунул между сиденьями ППШ. Добрался все-таки до заветного сундучка. Автомат протиснулся в окно, выдал трескучую очередь. За спиной забился в судорогах второй ППШ. Нагорный по пояс высунулся из машины. Опель продолжал уходить, бился о заборы, огрызался огнем. Свернуть в этом длинном проезде было некуда. Громарь самозабвенно вертел баранку, прерывисто работал педалью акселератора. Головная машина с преследователями внезапно встала. Вторая не могла ее объехать, приткнулась в хвост, водитель яростно давил на клаксон. Из автомобилей высыпали люди. С переднего сиденья они кого-то вытаскивали. Вся толпа одновременно стала стрелять. Выдалась непростая минутка. Пули били по бамперу, разнесли фару, рикошетили от капота. Они прошили лобовое стекло, по которому разбежались трещинки. Громарь охнул, откинул голову, по лбу его стекала струйка крови, руки бросили руль. Но он еще был жив, что-то хрипел, нога давила на педаль газа. Нагорный выругался, бросил автомат, перегнулся через спинку и схватился за баранку. «Егорка, дави, не умирай, все нормально будет!» Каким-то чудом искореженный Обель продолжал движение. Нога Громаря сорвалась с педали, машина стала замедляться. Градов прекратил стрелять, боком оттер товарища, стал всовывать ногу в узкое пространство, нашел педаль. Машина дернулась, чуть не заглохла, но снова пришла в движение, стала разгоняться задним ходом. Нагорный вертел руль, задыхался, вывернув спину. Стрельба становилась неэффективной. Автоматчики снова рассаживались по машинам, сменился водитель головного автомобиля. Погоня продолжалась, противник начал сокращать дистанцию. Долгожданный поворот оказался весьма кстати. Оборвались заборы. Нагорный стал резко выкручивать баранку вправо, чтобы не врезаться в фундамент полуразрушенного кукольного домика. Машина вписалась в поворот, практически ничего не зацепила. «Хватит, Юрий Иванович, обороняться надо!» Градов сбросил ногу с педали. Опель дернулся, резко встал. Майор с автоматом вывалился в открытую дверь. Патронов должно хватить. Он и половину диска не израсходовал. Нагорный чего-то возился, снова скрипело сиденье. «Ты что?» – спросил Влад. «Ступай, командир, догоню. Мы про пулемет забыли». Влад припустил на угол, высунулся на полкорпуса. Две машины неслись по узкому проезду. Уже никто не стрелял. Дистанция 70 метров, считанные секунды. Он с ревом выскочил в проход, ударил длинной очередью. Лопнула фара, за ней вторая, сыпалось битое стекло. К нему подбежал Нагорный, вскинул тяжелый ручной пулемет, стал изрыгать грохот и пламя. Такую стрельбу было трудно назвать прицельной, но пули ложились густо. До головной машины осталось 30 метров, когда она затряслась, лопнула шина, из-под крышки капота повалил дым. Водитель не видел, куда ехал. Под вопли пассажиров машина ушла с дороги и врезалась по касательной в бетонный забор. Пули прошили бензобак, грохнул сильный взрыв. Вряд ли в этом огненном аду кто-то выжил. Вторая машина круто сдала вправо, но все же зацепила первую. Это не помешало движению. Пронзительно скрежетал металл. Бетонная ограда сминала правый бок «Мерседеса», но он мчался дальше. У Градова кончились патроны. Нагорный оттолкнул его и продолжал вести огонь из пулемета. Машина мчалась прямо на него. В салоне голосили люди на немецком языке. Оно и понятно, не будут британцы сами подставляться. Нагорный бросил пулемет, прыжками помчался за угол. Там он привалился к обшарпанной стене, выхватил гранату из кармана, выдернул чеку и забросил кусок металла за угол. Взрыв прогремел под колесами. Это было впечатляюще. Передняя часть автомобиля смялась в лепешку, зад поднялся на дыбы и с дребезгом рухнул обратно. Отвалилась боковая дверца. Но второго взрыва не последовало. Бензобак в этом случае остался неповрежденным. «Командир, я с этими разберусь», – просипел Нагорный. «Надо проверить тех, что в проезде, чем черт не шутит. Разбирайся, я проверю». Ноги Градова путались, в голове взрывались мины. Он шел, держась за стенку, покачивался. Из остатков головной машины валил черный дым, в салоне хозяйничало пламя. Передняя дверца была распахнута. На земле валялся труп в элегантном кожаном плаще, голова под колесами, ноги внутри. В горячем салоне кто-то умолял о помощи, но вытаскивать этого человека из огня не было смысла, да и возможности. Влад выпустил очередь в салон и побежал обратно. В поселке было тихо. Все же время поджимало, могли нагрянуть нежданные гости. Нагорный кого-то добивал в разбившемся «Мерседесе», стоял у задней дверцы и не жалел патронов. «Застрелить меня хотел этот паршивец», — сказал он и сплюнул. «Ба, командир, да там еще один». «Подожди, не стреляй». Градов обошел машину, распахнул заднюю дверцу. Пассажир не сопротивлялся, в руках у него не было оружия. Это был мужчина средних лет, довольно худой, седоватый, с лицом, изъеденным морщинами. Он угрюмо смотрел на автомат в руках контрразведчика. Страха в его глазах не было, только усталость и больная голова. Этот тип заработал от удара сотрясения мозга. Влад не стал нажимать на спуск. «Выходи», – бросил он по-немецки. Мужчина, кряхтя, выбрался наружу. Нога у него подломилась, он упал на колено и стиснул зубы, чтобы не закричать от боли. Сострадание сегодня не работало. Влад ударил его прикладом в зубы. Тот повалился, лишился чувств. «Ты добренький», – проворчал Нагорный. «А надо ли?» «Связать и пусть в багажнике лежит. Позднее поговорим, он может многое знать. Но тром, чую, он тут старший». «В багажнике Уилсон», – напомнил Градову капитан. «Второй клиент туда не войдет». Влад поморщился. «Память воистину девичья». «Опель» сильно пострадал, но колеса были целые, и двигатель работал. Громарь откинул голову на подголовник. Лицо лейтенанта было залито кровью, рот оскален. В приоткрытых глазах поблескивал какой-то потусторонний огонек. Парень до последнего вздоха спасал товарищей в критической ситуации. В багажнике действительно лежал, свернувшись в три погибели, долговязый Уилсон. Сотрудник ОСО приходил в себя, глаза его бессмысленно бегали. Вонь от британца исходила нещадная. В ходе недавнего обстрела он не пострадал, задняя часть автомобиля была закрыта от пуль. «Уилсона в салон назад», – сглотнув, сказал Влад. «Рядом с ним посадим Егорку. Немца в багажник, да хорошенько в челюсть дать, чтобы не проснулся раньше времени. Я сяду за руль». «Там все в крови, командир», – мрачно заметил Нагорный. «Ничего, я сяду». Деревня вымерла. Дополнительные силы противника пока сюда не подтянулись. Патрули союзников в этот район тоже не забредали. «Опель» медленно продвигался к выезду из селения. За околицей начинался разрешенный лес. Его прорезала проселочная дорога. С точки зрения безопасности эта местность выглядела так себе. Градов упорно давил на педаль. За рощей снова потянулось открытое пространство, мелькали сельскохозяйственные угодья. «Опель» чихал и кашлял, двигался с пробуксовкой, но благополучно добрался до жиденькой лесополосы. В низине за деревьями вырос небольшой разрушенный завод, за ним чернели крыши поселка. В округе не было ни одной живой души. На ухабе машину тряхнуло, Егор Громарь повалился на Уилсона. Тот дрожал, пугливо косился на окровавленный затылок мертвого человека. Он не мычал, не возмущался, оцепенел от страха. Опель перевалился через рухнувший забор, въехал на территорию предприятия и встал у приземистого строения, где была, по-видимому, контора. Контрразведчики вглядывались в темноту, слушали. Уилсон вопросительно замычал, закашлялся. С кляпом в горле это было непросто. «Заткнись!» – пробормотал Влад. «Я сбегаю, гляну обстановку, командир», – сказал Нагорный, подхватил автомат, выпрыгнул из салона. Градов жадно курил, смотрел, как в окнах пустующего здания блуждает огонек фонаря. Нагорный вернулся через несколько минут и отчитался. «Все тихо и мирно. Это бывшее заводоуправление, в конторе есть столы, стулья, даже кушетка». «Сойдет», — сказал Влад и обернулся к пассажиру на заднем сиденье. «Вы готовы, мистер Уилсон? Должен предупредить, беседа будет непростой. Мы затронем весьма щекотливую тему, и с вашей стороны лучше ничего не скрывать. Вы уже догадываетесь, какое у нас сегодня настроение?» Британец сидел на табурете и щурился от света фонаря, бьющего в глаза. Руки его были связаны за спиной, и это доставляло ему немыслимые неудобства. В эти минуты Бенджамин Уилсон был самым несчастным человеком на свете. Бедолагу раздирало похмелье, ныла голова, жизнь висела на волоске. Все спецслужбы мира хотели его убить. Кляп оперативники вытащили, он мог нормально дышать. Периодически его рвало, он подавался вперед, выплескивал струю. Влад морщился. Нагорный в углу выдавал глухие комментарии. Впрочем, порядок в помещении пострадать не мог. Контора была перевернута вверх дном, на полу валялся мусор. На окнах, как ни странно, сохранились плотные занавески. Контрразведчики задернули их. «Я не понимаю, что происходит», — вяло пробормотал англичанин. «Я благодарен вам за то, что вы спасли меня от смерти, но сами ведете себя не лучше тех людей. Я британский офицер, не совершил ничего предосудительного в отношении вашей страны. Я вас узнал. Вы офицер Красной Армии, мы сталкивались в дверях. Признайтесь, это вы убили Дженни Майерс». «Признаюсь, мистер Уилсон, это сделал не я. Той ночью я выжил, но, к сожалению, защитить миссис Майерс не смог. Полагаю, это сделали те люди, что пытались убить вас сегодня. Это бывшие сотрудники германских структур, но действуют они в интересах британской спецслужбы. Не знаю, какой именно. Это не важно. Не юлите. Мы знаем, что вы сотрудник УСО и вместе с Дженни Майерс занимались вербовкой лиц с целью нанесения вреда Советскому Союзу. Это Краузе, Арбатов, может, кто-то еще. Отпираться бессмысленно, мистер Уилсон. Кстати, что про меня говорила госпожа Майерс?» «Ничего особенного. Она была смущена, когда увидела, что мы с вами столкнулись, считала вас обычным русским офицером, который спас ее от ночных грабителей. Но Дженни немного настораживали обстоятельства, при которых это произошло. Вы же не просто офицер. Вы работаете на советские органы. Что это? Разведка, контрразведка, государственная безопасность?» «Это не важно, мистер Уилсон». «Но вы не имеете права здесь находиться и меня задерживать. Мы союзники, вместе сражались против нацистов. Вы даже не представляете, какая волна поднимется, когда вся правда всплывет». «Это бессмысленный разговор, мистер Уилсон. Вы тоже не имеете права столь нагло вмешиваться в дела советской стороны и наносить ей ущерб. Выражаясь вашими словами, мы же союзники». «Но я выполняю свою работу». «А мы свою. Предлагаю закончить беспредметную болтовню. Вы вербовали людей с конкретной целью. Вам требовались сведения о численности и вооружении советских войск в Берлине, местах дислокации наших соединений. Вас интересовало все. Насколько войска готовы к выполнению боевых задач, сильно ли они разложены мирной жизнью, выпивкой, проститутками и прочими земными удовольствиями. Зачем это? Война закончена, Берлин скоро будет разделен окончательно и бесповоротно, как и вся Германия. Данный статус утвердит официальный международный договор. Зачем вам знать, где и какие у нас войска? Угроза для вас отсутствует. Вы прекрасно это знаете. Советское правительство никогда не действует вероломно. Что готовят ваши боссы, мистер Уилсон? Не хотите, как цыганка, рассказать всю правду?» «Я ни о чем не знаю. Меня не ставили в известность». «Думаю, это неправда. Вы руководили вербовкой наших граждан, не могли не знать, с чем она связана. Это явно выходит за рамки обычной разведывательной работы, верно? Вы были в курсе скопления военнопленных в бывших нацистских концлагерях. Там их явно к чему-то готовили, усиленно кормили, тренировали, выполняли мелкие прихоти. Мы узнали об одном из таких объектов, и через сутки он исчез. Весь контингент был вывезен в неизвестном направлении». «Я об этом не знаю». «Советские войска постепенно покидают германскую столицу. Им нечего здесь делать. Гарнизоны же союзников, напротив, пополняются. Прибывают танки, артиллерия. В качестве экзотики вводятся даже канадские подразделения. Вы поставили под ружье польскую армию Краеву, настроенную враждебно к СССР. Эти части вы должны были расформировать, а командный состав передать нам. Но вы не спешите это делать». «Есть объяснение, мистер Уилсон?» «Послушайте, я не отвечаю за действия нашего командования». «После инцидента с Дженнифер Майерс вас отстранили от работы. Вы оказались в опале. Было за что, работу вы провалили. Вопрос о вашем возвращении в Британию завяз в кабинетах. Вас отстранили от любой работы. В этой связи вы и начали пить, погрузились в уныние. Полагаю, вы что-то подспудно чувствовали». В итоге некоторые структуры приняли решение от вас избавиться. Там не дураки работают. Они не станут устранять человека, который ничего не знает, верно?» Уилсон в отчаянии кусал губы. Он что-то знал, и это сводило его с ума. «Рассказывайте, мистер Уилсон. Это не предательство. Вы можете предотвратить крупную ошибку вашего командования и руководства спецслужб. Не исключаю, что в итоге спасете мир». Вас подставили, окунули с головой в дерьмо, а потом послали убийц к вам и миссис Майерс. Разве вы не хотите поквитаться? Решайтесь, мистер Уилсон. Если нас удовлетворят ваши признания, обещаю, что вас отпустят. Слово советского офицера. В противном же случае не даю никаких гарантий. Уилсон смертельно побледнел. Он уже был трезв, но чудовищное похмелье делало свое дело. «Британское командование собирается начать войну против СССР», — за могильным тоном вымолвил Уилсон. «Вот черт!» — буркнул Нагорный. «Я так и знал! Вот же уроды!» «Поясните, мистер Уилсон, это локальные боевые действия? Ряд провокаций с участием войск или речь идет о полномасштабной войне?» «К сожалению, последнее. Наших военных поддерживают определенные круги в Соединенных Штатах». «Ваше командование дружно сошло с ума? А что сказали бы по этому поводу премьер-министр Черчилль, Министерство иностранных дел, лично его Королевское Величество?» «Этот план разработан с подачи сэра Уинстона Черчилля». «Вот так? Странно, я всегда считал его неглупым человеком. У сэра Черчилля имеются причины, заставившие его принять такое решение». «Полагаю, он хочет ослабить влияние вашего государства на европейские страны. Премьер-министр чувствует себя обманутым. В Ялте вы не возражали против демократических процессов в освобожденных странах, а теперь отказываетесь этому способствовать. Вы собираетесь контролировать Центральную и Восточную Европу, а это в корне противоречит планам нашего государственного руководства. Думаю, Черчилль не видит другой возможности, кроме военной». «Как же он собирается победить Красную Армию? Амбициозная задачка, не находите?» «Детали мне неизвестны. План операции «Немыслимое» был разработан еще в мае. Секретные распоряжения поступили с Даунинг-стрит. Я знаю, что ответственность за выполнение плана несет бригадный генерал Джеффри Томпсон. Силы союзников должны атаковать Красную Армию в Берлине, вытеснить ее из города и отбросить к Одеру. Во всех остальных районах Германии произойдет то же самое. Давно составлены все схемы, план корректируется согласно свежим данным, поступающим в том числе от агентов, работающих в советских штабах. Точная дата начала операции неизвестна. Полагаю, это 10-12 июня. В штабе ждут, когда основная масса русских войск будет выведена из города, там останутся только части для патрулирования и поддержания порядка. Вы правы, к боевым действиям планируется привлечь формирование вермахта и СС. Их держат в готовности, нужно лишь выдать оружие». «Но это же сущее безумие, командир», — как-то разочарованно пробормотал Нагорный. «Думаешь, он не врет? Неужели такое возможно?» «Уверен, что не все союзные офицеры и генералы разделяют данную точку зрения», — отозвался Влад. «Но на текущий момент верх берут именно безумцы». «Говорите немыслимое, мистер Уилсон. Ну что ж, название верно отражает суть процесса. Это все, что вы можете сказать?» «Да, наверное, это все. Подробности плана мне действительно неизвестны. Я отвечал только за свой участок работы. Это правда. Я не знаю, что добавить. Послушайте». Уилсон задрожал. «Вы обещали, что отпустите меня, не станете убивать. Допускаю, что вы лукавили и хотите от меня избавиться. Я не могу этому воспрепятствовать, но умоляю вас, не сообщайте никому, что это я рассказал. Мне уже будет все равно, но у меня в Манчестере жена, трое детей, родители живут на побережье, сестра работает в ратуше. Моим родным могут светить крупные неприятности». «Не волнуйтесь, мистер Уилсон, я не собираюсь нарушать обещания, данные вам. Через несколько минут вы будете свободны, но до дома вам придется добираться самостоятельно. Надеюсь, понимаете, что стоит помалкивать о том, где и с кем вы находились в последние 2 часа. Упомяните советские органы, и всплывут ваши откровения. Кстати, еще один вопрос. Вы завербовали майора Арбатова из штаба 71-го стрелкового корпуса. Кого еще из данного соединения вам удалось склонить на свою сторону?» «Простите, я плохо соображаю. Разве мы еще кого-то вербовали?» «То есть вы не знаете, кто из штабных офицеров работает на британские спецслужбы?» «Работал только Арбатов. Моя группа больше никого не пыталась склонить к сотрудничеству». «Хорошо. По ряду причин я вам верю, мистер Уилсон». «Скажите, я могу идти?» «Да, но не сразу». «Что это значит?» В глазах британца мелькнуло непонимание. Нагорный неслышно подошел сзади, возник из мрака, как зловещее привидение. Тяжелый удар обрушился на затылок Бенджамина Уилсона. Он потерял сознание и свалился с табурета.